Mut. Немецкое. Мужество. Для названия я специально выбираю слово из языка, где то, что я хочу сказать, не связано с полом. Тот, кто счастлив, не должен иметь страха, даже перед смертью. Людвиг Витгенштейн. Чтобы заниматься философией и метафизикой, нужно быть смелым. Неплохо поэтому было бы дополнить известную надпись так: «Трус не пройдет». Кант призывал нас иметь мужество пользоваться собственным умом. В русскоязычном переводе слово «ум» скорее отсылает к разуму. И это очень правильно, потому что оригинальный текст говорит, что нужно иметь мужество обслужить собственный рассудок. Кант. Ответ на вопрос, что такое просвещение? Гегель потом на этот счет иронизировал и говорил, что самостоятельное мышление – дело нехитрое, ведь никто не может думать за тебя, так же, как никто не может есть и пить за тебя. В чем же смелость пользоваться собственным умом? Рассудок всегда предлагает нам легкие пути и прямые ответы. Если так, то сяк. Рассудок идет по протоптанному пути причинно-следственных связей. Разум же — это способность принципа, значит, способность найти свой путь. Трудность и страх тут в том, что рассудок дает нам понятие, а значит, в самом мире мы можем отыскать то, зачем пойдем и на что решимся. Разум дает нам лишь идеи, а в мире их в чистом виде нет. Идея не успокаивает нас так, как успокаивает понятие. Идея еще находится в поле «возможно-невозможного». Понятие же тут как тут. Философ, занятый абсолютом, который всегда устрашает нас тем, что мира могло бы и не быть, должен быть поэтому исключительно смелым. Ведь велика ли задача – выбирать из понятий возможного? Но самое страшное признание – о том, что понятия нашли себе место в лучшем из невозможных миров.